Планета Крапчак. Резиденция второго наследника империи Ракшан. Света. Все еще подрагивая от пережитого наслаждения, Света лениво поглаживала широкую безволосую грудь своего большого котика и терлась об него своей татуированной щекой и ухом. После приезда в резиденцию и проверки состояния их здоровья им тут же сделали метки тату клана Ларули, которые начинались у кончика уха и спускались к ключицам. Их мужчины не хотели больше рисковать. Когда она наконец увидела предмет своего вожделения, так сказать, во всей красе, стало страшно. А вдруг не войдет? Но, как оказалось, Даир был настроен решительно доказать своей паре, что он самый лучший самец Лемарана, и лучшего спутника жизни ей не найти. Поэтому он с трудом, но протиснулся, прилагая при этом титанические усилия, чтобы с воплем «Кия!» не ринуться в атаку. Обнимая его руками и ногами, Света не могла понять, как раньше жила без него, и не могла представить свою жизнь, если его не будет рядом. Ни один мужчина в ее жизни не относился к ней с такой страстью, нежностью и благоговением. Они с Верой сироты, которые никогда не знали отца и которых бросила родная мать на пороге благотворительной организации. Кроме друг друга, в их жизни никогда никого не было. Никто не заботился о них. Все свои страхи и проблемы им приходилось преодолевать самим, пока в их жизни не появилась Кира. Она стала третьим членом их маленькой семьи. И вот теперь судьба подарила им трех братьев с далекой планеты Лемуран, главной целью и смыслом жизни которых стала забота о них, их защита и желание сделать их счастливыми. Она долго не могла поверить в свое счастье, но сейчас, после пары часов любви, ласки и нежности, решилась, наконец, выпустить из своей души тревогу, страх и неуверенность, заполнить ее любовью к этому красивому, сильному, умному и такому нежному мужчине, самому лучшему во всей Вселенной. Забравшись на него и вытянувшись вдоль всего тела, она с восхищением смотрела в его лицо, заглядывая в любимые глаза и обводя все линии маленьким ласковым пальчиком. Видя, как в его золотых глазах вспыхнул новый пожар страсти, мурлыкнув, прижалась к его рту губами, языком пробуя на вкус и на твердость его клыки. Его ответная реакция не заставила себя долго ждать, и ее резко с рычанием подмяли под себя. Дальнейшее она уже смутно осознавала, уплывая в чувственный экстаз. Снова придя в себя, с усмешкой вспомнила, как они еще недавно большой группой сидели за обеденным столом в главной столовой резиденции Эльтара Рантаира, когда им представили Эльтара Янура Даран Вайсира и его племянника. Все женщины очень сильно удивились, почему каждый мужчина в комнате напряженно замер, как будто им всем грозила смертельная опасность. Вайсир не предложил никому своей руки, и ей тоже было странно наблюдать, как присутствующие мужчины держали женщин на почтительном расстоянии от этих двоих и сами тоже не подходили. Только после их ухода Издар пояснил, что эти мужчины страдают от мутации, которая поражает мальчиков-ракшанцев, и они одним своим прикосновением, как и Джааны, могут убить, высосав всю энергию тела. И вот теперь, благодаря Лиане Эльтара Рантаира, землянке Еве, у белых ракшанцев появился шанс на нормальную жизнь и возможность обрести семью. Эльтарина Ева и женская половина ее семьи страдали подобной мутацией, связанной с энергетической системой. В связи с этим Радьяр и Ко подписали контракт с Вайсиром о помощи в доставке семьи Эльтарины Евы до Ракшана. Благо для наемников Лемарана это был великий шанс разжиться еще большим количеством женщин для других членов их огромного клана. Они с девочками, включая и Таисию, от которой теперь ни на шаг не отходил Раск, уже начали планировать, как бы собрать побольше женщин и доставить их на корабли для переброски на Лемаран. а также рассчитывали возможную прибыль от выкупа за каждую сложившуюся пару. Решили много не брать. В конце концов, лемаранцы еще не поняли, что они уже практически захвачены. И кем? Женщины земли без единого боя, только любовью пленили и поставили на колени. Света снова ласково потрепала Даира по волосам, погружаясь в приятную дрему. Вечер прошел потрясающе. Каждый мужчина пытался выиграть у других в конкурсе на самый лучший и самый длинный, чтобы другие не смогли вставить хоть словечко, комплимент своей паре. К концу этого представления они чуть не передрались, а у подруг горели уши. Они никогда не слышали таких красивых, потрясающих и мертвой хваткой берущих за душу слов, как сегодня. Зара и Ингрид со смехом и завистью наблюдали, как мужчины все время пытаются прикоснуться, погладить, приласкать, никак не хотят спускать с рук свою пару. Только одна просьба об этом застилала их глаза ужасом и решимостью никогда этого не делать. Хотя, как Света успела заметить, ни одна из ее подруг сильно не переживала по этому поводу. В ее душе еще плескался тот ужас от расставания с Даиром, который появился во время похищения Айярин. Больше никогда, никогда не хочется пережить ничего подобного. И она уверена, что девочки ее полностью поддержат. После ужина первым не выдержал Ракс. Подхватив на руки Таю, он рысью бросился в спальню. Недолго думая, за ним рванули остальные. Да, время ухаживаний закончилось весьма скоро. Но женщины не жаловались.